Явление 11. Наблюдатель: Дульчин, Дергачев, Салай Салтаныч. Салай Салтаныч Дульчину: проиграл? Дульчин: проиграл. Салай Салтаныч: пустой ты человек, пустой ты человек. Дульчин: но, пожалуйста, ты не очень, я не люблю. Салай Салтаныч: пустой ты человек, дрянь. Дульчин грозно: Салай! Салай Салтаныч: что пугаешь? Нажил деньги человек, прожил деньги дрянь. Дульчин: да как я наживу, эфиоп ты этакой? Деньги наживают либо честным трудом, либо мошенничеством. Ни того, ни другого я не умею и не могу. Салай Салтаныч: честно, нечестно, кому нужно? Нажил деньги, хороший человек стал, все кланяются, детям оставил, спасибо скажут. Дульчин: знаю я вашу азиатскую философию-то. Салай Салтаныч: я твой папенька знал, хороший был человек, деньги нажил, тебя оставил, а ты что? Дульчин: толкуй. Тогда можно было наживать. Салай Салтаныч: всегда можно, надо ум. Дульчин: ум-то хорошо, да и совесть иметь не мешает. Салай Салтаныч: какая совесть? Где твоя совесть? Чужие деньги бросал, это совесть? Тому должен не заплатил, другому должен не заплатил, это совесть? Украл, ограбил нехорошо, а бросал деньги хуже. Украл, ограбил, молись Богу, бедным давай, Бог простит. Я знал один грек, молодой был, разбойник был, по морю ходил, пушки палил, людей бил, грабил. Состарился, монастырь пошел, монах стал, человек нравоучительный. Дульчин: но что ты с баснями-то, очень мне нужно. Салай Салтаныч: кто бросал деньги, убить его скорей, такой закон надо, слушай. Были три брата, там, на Кавказе. Дульчин: мне и без тебя скучно, ты с глупостями. Салай Салтаныч: родитель деньги оставил. Один торговал, другой торговал, наживал, третий мотал. Братья подумал-подумал, поговорил промежду себя, посоветовал, зарядил ружье, убил его, как собака. Больше не стоит. Дульчин: ну, прощай, твоих рассказов не переслушаешь. Салай Салтаныч: куда прощай? Пойдем, ужинать будем. Слушай меня. Будешь слушать меня, человек будешь. Не будешь слушать — пропадешь. Входит Глафира Фирсовна.